Эпилог. Дойдя до этого момента, я вдруг глубоко задумалась, что же дальше, как повернуть сюжет. До сих пор все шло само собой. Я хорошо знала и то время, и таких людей. А вот жизнь в Италии. Мне было известно только, что моя героиня, вернее, ее прототип, вышла замуж за итальянца, родила дочку, а потом почему-то оставила дочку с ним и все еще находится в поиске. А может, не стоит продолжать? Пусть это будет не история жизни, а история любви, несчастливой и, конечно, неизжитой. Разумеется, все это я придумала, исходя из характера Тани. А я ведь совсем мало общалась с ней. Но у истории этой любви плохой конец, а мои читатели ждут от меня другого. Многие никак не могли простить мне, что в романе «Три полуграции» или «Немного о любви» в конце тысячелетия одну из трех героинь я не выдала замуж. Короче, я совершенно не знала, как быть. Позвонила Тане, но никто не ответил. Когда работа у меня не клеится, мне надо пройтись. Лучше всего думается на ходу. Я оделась и пошла гулять. Проходя через скверик, вдруг услышала. «Ну давай уже, дописывай роман, сколько можно?» Я в изумлении начала озираться. Никого. Кто мог бы мне это сказать? Вероятно, свои собственные мысли я приняла за человеческий голос. Пожав плечами, пошла дальше и опять услыхала. «Дописывай, дописывай роман!» «Нет, это не глюки». А что же, неужели вопль нетерпеливого читателя? Я уж хотела возгордиться, но никаких читателей не наблюдалось. Только красивый ирландский сеттер бегал по первому снегу, да его хозяйка нетерпеливо перетаптывалась на месте. Значит, все-таки глюки. Но тут же все разъяснилось. Хозяйка сеттера крикнула. «Ну, дописал? Молодец, Роман, пошли домой». От хохота я чуть не свалилась в снег. Вот тебе и нетерпеливые читатели. Но одно я на этой прогулке все же поняла. Я должна показать роман Тане. Хотя она вроде дала мне карт-бланш, но все-таки пусть прочитает, может быть, в моем варианте ее жизни. Что-то ее смутит. Может, она все-таки не захочет, чтобы я оставила без изменения ее имя начало рассказа. Одним словом, мне надо было с ней повидаться. А до тех пор просто отложить рукопись, что я и сделала. Но не прошло и недели, как у меня раздался звонок. «Здравствуйте, это Таня Шелихова. Помните меня?» «Таня, как вы вовремя?» — обрадовалась я и рассказала о своих сомнениях. «Неужто вы вправду про меня написали?» — безмерно удивилась она. «Я думала, вы пошутили. О, Господи, как же интересно!» «Знаете, я купила ваши книги, это кайф. Если вы и про меня так написали, ну надо же. А когда можно прочитать?» «Да хоть сейчас. А вы мне дадите домой? Честное слово, я не замотаю». Я все-таки замялась. Рукопись у меня в одном экземпляре. Она, видимо, поняла мои сомнения. «А знаете что? Я сейчас пришлю за вами машину. Приезжайте ко мне в офис. Мы снимем ксерокопию, а потом вас обратно отвезут. Заодно и повидаемся». Разумеется, я согласилась. За мной приехал Форд с весьма любезным шофером. Офис находился на Остоженке, представлял собой маленький, красиво отреставрированный домик в одном из остоженских дворов. Шофер проводил меня до приемной, секретарша сообщила о моем приходе, и тут же из кабинета буквально вылетела Таня и кинулась в мои объятия. «Ой, как я рада вас видеть! Проходите! Хотите чаю? Я помню, что кофе вы не пьете. Садитесь, пожалуйста». Я тоже рада была ее видеть. Она мне нравилась. А уж после того, как я столько о ней напридумывала, она и вовсе показалась мне родной и близкой. Папка с рукописью была отдана секретарше, а мы пили чай. «Ну, что нового, Таня? Как дела?» «Знаете, я не хочу тут говорить об этом, мало ли. Моя личная жизнь — табу для сотрудников. Я вот прочитаю вашу книгу и приеду к вам. Там и поговорим, если можно, конечно. Но разумеется. А вот можно я вас прошу? Мне показалось, что вы о себе написали путешествие оптимистки, да? Ну, в общем, да. Хотя там тоже многое придумано. Вероятно, что-то мое есть почти во всех моих героинях. И во мне? Засмеялась Таня. Думаю, да. Когда секретарша принесла ксерокопию, Таня сказала: «Как только прочитаю, сразу примчусь, но сегодня, боюсь, руки не дойдут, дел много, если только ночью. Буду ждать вашего звонка. И, признаюсь, с большим нетерпением. А уж как мне не терпится с вами поговорить. У меня в жизни важная перемена наметилась. Тут уж мое писательское и просто женское любопытство еще пуще разгорелось». Она позвонила на третий день, и голос ее звенел от нетерпения. «Можно я прямо сейчас приеду?» «Конечно, жду вас». Она появилась часа через полтора с фантастической корзиной цветов. Мы расцеловались. «Таня, я жду приговор». «Да какой там приговор? Мне так понравилось. В жизни ничего интереснее не читала, хотя чего удивляться? Я и вправду никогда еще про себя не читала. Но откуда вы знаете какие-то вещи? Я же вам не говорила. Или вы знакомы с Никитой?» «Нет». «Значит, просто интуиция? Или все бабы похожи, хотя нет?» «Но вы столько угадали. Правда, я у вас лучше, куда лучше, чем на самом деле. Более гордая, более умная, да и вообще. Но все равно здорово. Это все-таки я. И знаете, что самое смешное? Я точно помню, что не говорила вам про это. Зина и вправду, когда увидела Никиту, сказала: «Нашла себе блондина». Я когда прочитала, думала, умру. Бывает же такое. Да и вообще. Вот и с Никитой. Именно так все и кончилось. Разругались в пух и прах. Даже чуть не подрались. И подарок я ему привезла, только не видак, а видеокамеру. И он ее расколошматил. Поразительно. Но еще он не сценарист, он архитектор. И прожили мы не год, а 2,5, а дочка его и вправду замуж за иностранца вышла. И мы с ней подружились заново. Это к ней я в Италию поехала, не к Райке. А Райка не стала певицей. Она вышла замуж за еврея, родила 5 детей и живет в Израиле. Но это же мелочи, ерунда. А главное? Главное правильно. Это все равно получилась книга про меня. И даже хорошо, что там многое придумано. Таня, а что же было дальше? Дальше? Дальше была жизнь. Трудная, со всячинкой, иногда кошмарная. Ну, как у всех, наверное. Я вышла замуж за Гвида, хотя на самом деле его зовут Джузеппе. Родила ему дочку, а потом бросила его. Не могла с ним жить, не любила. А он дочку не отдал, отсудил. Но разрешает мне с ней видеться. Не ограничивает. Ей у него хорошо. Он больше не женился. Дочку его сестра воспитывает, она прекрасная женщина. А мне пришлось вернуться в Россию. Устраивает тут свой бизнес. Джузеппе, кстати, мне сильно помог. В общем, помотала меня. И мужиков много было. Я все думала, выйду замуж, рожу себе еще ребеночка, чтобы у него была полная нормальная семья. Но, видно, не судьба. И замуж не брали. И родить не получилось. Я ведь уж хотела сама без мужа. И тоже не вышло. А теперь... Она вдруг просияла. Ее немного жесткое лицо стало вдруг таким счастливым. «Знаете, теперь у меня все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Совершенно случайно встретила Никиту во Франкфурте в аэропорту. Оказалось, что мы летим в Москву одним рейсом, и даже места у нас были рядом. 3 часа нам некуда было друг от друга деться, и мы выяснили отношения. И вдруг поняла, что за всю жизнь только его и любила. И он тоже. Вот так. Он живет в Бельгии, работает там очень успешно. Вы не думаете, что он старый для меня. Ему 58. Он с годами еще лучше стал. Ему седина идет, он подтянутый, спортивный. Даже не скажешь, что русский. Очень европейского вида мужик. И мне с ним так хорошо, как будто и не было всех этих лет. Теперь он хочет купить в Москве квартиру. А баба у него тогда и вправду киноактриса была. Ой, вы так много угадали, а главное, что я его по-настоящему любила. Вот вошла в лифт и встретила любовь всей жизни. Нашли себе блондина. Знаете что? А ведь это хорошее название для книги. нашла себе блондина. Текст читала Ксения Бржазовская.